Какого инженера? Да мужика Дарьи Елизаровны. О, прикончат, всех прикончат. Господи, молитвой обороняться надо. Да на деревню умотряй не ходи, спаси Христос. В дом никого не пущай. Не пущу, вот тебе крест не пущу. У тятеньки спроси, ежели придет. Возносить ли молитву во здравии святого Анания, какой объявил стопереча, али анафему? Ежели, мол, святой Ананий бывал в доме ведьмы Ефимии, то он нечистый дух должно. Спрошу, тихо обещала Миланья. Но Филя, помолчав, передумал. Не, не спрашивай про святого Анания. Сам возвернусь и разузнаю, как и что. А ты с тятенькой в разговор не вступай. Матрей. Ладно, кротко обещала Миланья. Теперь спи. Утре ехать. Филя отвернулся к стене, потеснив Миланью спиной, и вскоре захрапел на всю избу. Ночь. Когда под шестком загорланил полуночный петух, и Филя, насыщаясь крепким сном, вдруг увидел себя в обнимку с телесой-искусительницей Харитиньей из Ашаровой, с которой когда-то миловался на сплаве скитского леса по реке Мани, вдруг кто-то настойчиво постучал в ставень из ограды. Миланья проснулась, торкнула мужа в плечо, но разве добудешься, если Филю опеленал такой сладкий сон? И он никак не хотел расставаться с Харитиньей и Зашаровой. «Кто это стучится, Филя?» — тормошила Миланья. «Харитиньюшка, шанишка сдобная!» — бормотал муж, чмокая губами. Миланья так и похолодела. Не первый раз она слышит это имя. И всегда он зовет некую Харитинью во сне и врет наяву. Станет Миланья допытываться, кто такая. Филя пристращает, перетягой да скажет. «Святую Харитинью не знаешь, дура, а молитву Богу возносишь». И Миланья сколько раз молилась святой Харитинье. Но как же можно святую Харитинью называть хоть и во сне сдобной шанишкой, да чего доброго целовать ее? Не ведала Миланья тайны Филимона Прокопича. Каждый раз, гоняя ямщину из Минусинска в Красноярск, он останавливался на суточный постой в деревушке Ашаровой, близ Красноярска, в доме вдовушки Харитиньи, и миловался со сдобной шанишкой, да еще и подарками ублаготворял белокреничницу-раскольницу весьма веселого нрава. Если бы не хозяйство, давно бы махнул рукой на белую елань, да подвалился бы к Харитинье, как бревно к берегу. Жили бы, не тужили, души не чая друг в друге. И вот сегодня, засыпая, Филя сладостно подумал о том, как он повезет кого из Минусинска в Красноярск, а на обратном пути завернет в гости к милой. В предвкушении такой отрады и явилась к нему во сне Харитинья. Теперь кто-то стучал в ставень горницы. Миланья перекрестилась, вышла в темную избу в исподней рубахе, нашарила на каменке сирянки, зажгла сальную коптилку, стучали в сенную дверь, кто бы это среди ночи, набросила на плечи полушубчик и, не переступая порога, окликнула «Кто это?» «Спаси Христе!» — узнала голос свекра. «Открой, Миланья!» «Спаси Христе, батюшка!» Старик прошел в избу в своей длиннополой шубе с болтающимся по полу хвостом. Не отрезать же половину овчины, если она даже оказалась лишней. Огляделся. «Чужих никого?» «Нету, батюшка», — потупилась Миланья. «Слава Христе! Ступай, буди Филимона!» «Да чтоб тихо! Пусть живее оболокнется, да придет в моленную безо всякого шуму. Ребятенок с опроськой не вскинь. Пусть спят. И сама ложись потом. Дай сирянки. Да горницу закрой и не выглядывай». Старик подождал, пока Миланья закрыла за собой дверь в моленную, а сам вышел в сени, потом на крыльцо. Огляделся, прислушиваясь, тихо.